Глава 34. Влад. С яростью в глазах и ненавистью в душе жду, когда за Жуковым закроется дверь. Пес паршивый. Ясно же вчера сказал, чтобы не приближался к Вере. Нет, он приперся. Да еще с каким наездом. Ребенка он собрался у нее отобрать. Да сейчас. Так я ему и отдал и Веру, и ее ребенка. Неважно, есть он или нет. Пошел он нахрен, урод. И как я раньше не разглядел в нем гнилое нутро? Давно бы пинка под зад дал. Вместе с Гаус. Нашли лоха, почуяли безнаказанность? Как бы не так. Месть моя будет лютой. Черная метка уже начала работать в кругах коллег-работодателей. Милану теперь даже уборщицей не возьмут, а Жукову не доверят быть грузчиком. Я лишний раз убедился, что нельзя быть добреньким с подчиненными. Я им, понимаешь, премии регулярно начисляю, отгулы даю, праздники устраиваю за счет компании. Подарки детям на Новый год сам лично закупал. И вот благодарность. Одна хотела обманом женить, другой посягнул на мою женщину. Кто следующий? Хорошо, что я вовремя принял меры. Все благодаря Вере. Именно интерес к ней заставил действовать, трезво мыслить и ловко обходить ловушки. А не появись у меня Вера, когда бы я прозрел. Ну ничего, два гнилых зуба удалил, аж дышать стало легче. За локоток завожу невесту в свой кабинет, плотно прикрываю за нами дверь. Вера замороженная, как снегурочка. На лице застывшее растерянное выражение, движение, как у марионетки. Присядь, усаживаю ее на диванчик. Сам сажусь на корточки напротив, беру ее руки в свои. Пальцы ледяные. Зато мои как печка. Жуков изрядно распалил меня своим бесстрашием на фоне собственной тупости. Грею Верины тонкие пальчики. «Ты как?» «Влад», — фокусирует взгляд на моем лице. «Я не беременна», — шепчет дрожащими губами, глядя на меня огромными блестящими глазами. «Я вообще не знаю, с чего он решил, что я беременна. Забудь о нем. Его больше нет. Попадется на глаза, не посмотрю, что бывший сотрудник. Надеру задницу. Сегодня кое-как сдержался, но вовремя вспомнил, что я тут главный, а вокруг свидетели. Все же репутация мне дорога, и черный пиар компании не нужен. А Вера как будто что-то вспомнила. Я поняла. Это Лана. Лана? Какая еще Лана? Моя бывшая лучшая подруга, с которой он мне изменил. Я тогда еще не знала, что они уже вместе. Почувствовала себя неважно, тест показал две полоски, я подумала, что беременна. Поделилась новостью с подругой и в тот же день застала их вдвоем. Только беременность не подтвердилась. В больнице сказали, гормональный сбой на фоне стресса и перенесенной простуды. Алана, видимо, не знала об этом. «Влад, ты мне веришь?» Жалобно сводит брови к переносице. Вид у Веры такой, будто я для нее царь и бог. И от моего ответа зависит вообще все. Конечно, верю. Как ей не верить? Искренняя такая, открытая, душа наизнанку. Но главное, Вера не притворяется и доверяет мне. Пальцы ее не отогреваются. Прикладываю их к своим щекам, прижимаю ладонями. Я так испугалась. Больше ничего не бойся. Я тебя в обиду не дам. Я не за себя. За тебя. Что ударишь его и наживешь себе неприятности. Очень хотел ударить. Сам не понимаю, как сдержался. Это потому, что ты умный и дальновидный. Неожиданно расплываюсь довольной улыбкой. Обычно я одариваю людей комплиментами, а тут меня похвалили. И кто? Женщина, которая мне не безразлична. Смущенно опускает глаза вниз, щечки розовеют. Чуть поворачиваю голову и утыкаюсь губами в мягкую ладошку. Оставляю несколько поцелуев, трусь об нее щекой, сам не свожу глаз с девушки, слежу за реакцией. Ресницы, подрагивая, томно смыкаются, губы, наоборот, приоткрываются. Иду дальше, целую запястье, прокладываю дорожку по предплечью. Жар ярости трансформируется в жар желания. Вере определенно нравится то, что я с ней делаю. Дыхание становится глубже и тяжелее, в глазах поволока. Я и сам на грани. Голова кружится от осознания, что могу свободно целовать свою женщину. Короче, не нужно ждать, когда она созреет. Сегодня же увезу ее к себе домой. Все равно уже во всеуслышание объявил, что Вера моя невеста, а она подтвердила. И не важно, что слышали только Елена и Жуков, который больше в мою компанию не вхож. На опыте знаю, с какой скоростью у нас распространяются новости. «Влад, я же к тебе по делу шла!» — вскрикивает Вера, выдергивая руку. «Эх, такой кайф обломала! Я нашла нам пиар-менеджера. Ка!» Голос охрип, прочищаю горло, переспрашиваю. «Кого?» «Пиар-менеджера!» Понимаю, что все, облом, вернулись в начальную точку, к рабочим моментам. «Ну ничего, позже наверстаем. И кто же претендует на эту должность?» «Лена!» — торжественно объявляет Вера. «Какая Лена?» Еще туплю. Перебираю по памяти всех Лен в компании. Вроде только одна у нас, и та инопланетянка. «Твой секретарь? Она?» Пальцем показываю на дверь, за которой сидит Елена. Вера кивает с важным видом. «Она же того», — кручу у виска, показывая степень адекватности моей первой помощницы. «Странненькая. Она справится», — с полной уверенностью заявляет невеста. «Вот увидишь». С сомнением смотрю на свою девушку. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Елена – крутой блогер. У нее более 1,5 миллиона подписчиков. И каждый из них узнает о твоей компании. И расскажет другим. Только представь, Влад. То есть, предлагаешь ей официально не выпускать телефон из рук все 8 часов? Еще и платить за это?» «Я предлагаю дать ей шанс проявить себя с пользой для компании». «Другими словами, не мешать?» Усмехаюсь я. Вера, прикусив нижнюю губу и прищурив сияющие глазки, несколько раз кивает. «Ну, натурально ломаю себя, принимая нелегкое для меня решение, если ты за нее ручаешься». И в этот самый момент дверь открывается. Елена собственной персоной появляется на пороге. «Владислав Сергеевич, звали?» Перевожу выразительный взгляд на Веру. «Видела?» «Я же говорю, странненькая». Ее не звали, а она явилась. «Испытательный срок 2 недели, без пояснений говорю Елене. И 2 кофе нам принеси. Пожалуйста. Все-таки я очень добрый директор».